Глава 9. Голос колокола в башне Гион звучит непрочностью всех человеческих деяний. Краса цветков на дереве Сяра являет лишь закон: живущее погибнет, гордые недолговечны. Они подобны сновидению весенней ночью. Могучие, в конце концов, погибнут. Они подобны лишь пылинке перед ликом ветра. Повесть о доме Тайра. Кейко сидела на поваленном дереве и убаюкивала ребенка. Сначала мальчик расплакался, но потом успокоился и теперь засыпал. На длинных ресницах закрытых глаз еще дрожали жемчужные слезинки. Над головами тихо колыхался ажурный полог ветвей, заслоняющий яркий, бьющий в глаза свет, а внизу ползли легкие зеленоватые тени. Акира размышлял. Без сомнения, бои будут продолжаться не день и не два, и ему надлежало быть там, в пекле сражений, а не здесь, в спасительной мирной тишине леса. И в то же время он не мог бросить Кейко. Конечно, Акира знал, князь Аракава недосчитается доброй сотни своих воинов, многие из коих будут погребены под горящими обломками замка. Он мог бы исчезнуть вместе с Кейко, его сочли бы погибшим. Но тогда ему вновь придется пуститься в странствие, а он не хотел. Он получил то, что невозможно получить просто так. Он стремился доказать, что достоин этого, и, кажется, доказал. Он успел сродниться с самураями Канзаки-сан и почти что привык считать себя его преемником. И, наконец, он хотел вернуться к Мидори. Ему было бесконечно жаль оставлять ее одну. Мидори, она как вьюнок, нежный и в то же время выносливый. Она способна укрыть от всех невзгод, словно невидимым плащом, своим умиротворяющим душу взглядом его, вернувшегося с долгой жестокой войны, опустошенного, замкнутого, потерявшего веру в справедливость и добро. Но если так, то люди князя Аракавы схватят Кейко и убьют ее и ребенка. «Господин Нагасава думает, что я его предал», — тяжело вздохнула Акира. «Наверное, он считает, будто я пошел на службу к Аракаве за тем, чтобы...» «Разве тебе не все равно, что он думает?» — запальчиво перебила Кейко. «После того, что он с тобой сделал, он отнял у тебя имя, честь и меня». Тихо закончила она, а Кира молчал. «Я рада», — продолжала молодая женщина, — «что замок сгорел. Я ни минуты не была счастлива в этой проклятой тюрьме». «Мне кажется, ты не хотела ее покидать». «Как я могла уехать? Ведь господин Нагасава отнял бы у меня сына». «Почему ты сказала, что это не его ребенок? Ты же не знаешь, от кого его родила». «Сразу видно, что это плод страсти». Без малейшего смущения улыбнулась Кейко, с нежностью глядя в личико спящего сына. Потом нахмурилась. «Каждая ночь, проведенная с господином Нагасавой, была для меня мукой, тогда как о тебе я грезила во сне и наяву», прибавила она с робким просительным взглядом. «Что не помешало тебе обречь меня на позорную и мучительную смерть?» «Прости, я думала о Кайтаро». «И о себе». Кейко ничего не сказала. Немного помолчав, Акира заметил: «Я женился. Жена ждет меня дома. И у меня будут свои дети. И еще. Я не привык, чтобы женщина вот так запросто называла меня по имени». Кейко поднялась. Ее взгляд метал молнии. Акиру вновь поразило, как она впивается в жизнь, когтями, зубами, вгрызается всем существом и держит, не отпускает. «Хотелось бы мне посмотреть на эту женщину!» — гневно вскричала она. «Ну что ж, бросай меня здесь, но прежде спроси себя, спроси по-настоящему, где тень твоей жизни, а где ее солнце?» «Нет, я не могу тебя бросить», — промолвила Кира. «Я думаю, где-нибудь спрятать тебя. Только вот где? Киото разрушен. Я даже не знаю, живы ли мои родные», — проговорила Кейко упавшим голосом. «Счастье, если они успели уехать». «Будем надеяться на хорошее», — сказала Кира. «Все равно сейчас тебе нельзя туда возвращаться».